выписка из протокола канцелярии суда высшей инстанции Скемпери. Сведения о том, будто бы Гогену отказали в иске на том основании, что он не заплатил Мари-Анри за пансион, неверны. Во всяком случае, в судебном решении ни о чем подобном не упоминается. По документам, обнаруженным Маленгом, который ссылается на них в своей статье в ЕЙ, июль-август 1959 года, у Мари-Анри, кроме бюста Мейера де Хана, было еще 18 живописных произведений Гогена, в том числе автопортрет с нимбом и портрет Мейера де Хана, одна гуашь, часовня Сен-Моде в Лепульдю, крашенная гипсовая скульптура, резные сабу и так далее. Некоторые из этих работ, очевидно, были ею проданы Амбруазу Валлару и галерее Барбазанж. В 1959 году наследники Мари-Анри устроили две распродажи в отеле Друо. На первом аукционе 16 марта гуашь Гогена «Часовня Сен-Моде» была оценена в 3 миллиона 600 тысяч франков. Бочонок, украшенный резьбой, в 2 миллиона 1000 франков, расписная подставка для блюд – в 1 700 000 франков. В тот же день были проданы в разные руки 8 произведений де Хана. На втором аукционе 24 июня тетрадь с набросками Гогена была оценена в 1 050 000 франков, а бюст Мейера де Хана в 9 600 000 франков. Мари-Анри не могла увезти с собой из трактира в Лепульдю стенные росписи. Некоторые из них были в 1924 году обнаружены двумя американскими художниками. По-видимому, исчезли навсегда роспись плафона и фриз со словами Вагнера «Я верую в страшный суд, который осудит на страшные муки всех тех, кто в этом мире осмелился торговать высоким и непорочным искусством». Художник немедленно выехал в Париж. На улице Верцинге-Торикса его ждала неприятная неожиданность. Воспользовавшись отсутствием Гогена, Иван Каннах распродала все, что ей казалось маломальски ценным, в мастерской. От разграбления уцелели только картины. Как видно, мулатка разделяла мнение Сатра, сказавшего Гогену, когда тот в благодарность за все добро, которое Сатр сделал ему после драки в Конкорно, хотел подарить бретонцу свои картины. «На что мне твоя мазня?» 22 ноября Шарль Морис с несколькими друзьями устроил в кафе Варьете небольшой банкет в честь возвращения Гогена. На другой день в газете «Суар» Морис, описывая этот банкет, снова восторженно писал о замечательном художнике и возмущался тем, как несправедливо к нему продолжают относиться. У Поля Гогена есть основания жаловаться на своих соотечественников. Те из них, кто много лет назад удивлялись, что он избрал солнечное Таити местом своего прекрасного изгнания, где он мог спокойно работать, должны были бы понять, что причина его отъезда в их несправедливом отношении к человеку, чьи произведения и имя должны быть причислены к нашим величайшим сокровищам. Но, впрочем, не будем преувеличивать. Даже самые дерзкие из его вчерашних хулителей уже не решаются не признавать его, и как бы они ни чились быть ироничными, заявляя, что не понимают этого гения, они все же вынуждены употреблять именно это слово, когда говорят об этом художнике. Через несколько дней Гоген устроил в своей мастерской недельную с 3 по 9 декабря выставку своих гравюр и рисунков. Но эта выставка, как и банкет, несмотря на статьи Мориса и Жюльена Леклерка, не вызвала большого интереса. Правда, в 1894 году обстоятельства не слишком благоприятствовали искусству. Покушение анархистов, Убийство в июне президента республики Сади Карно и полицейские меры взбудоражили все умы. Людям было не до живописи и не до художников. Любители живописи так растерялись от всех событий, что не хотят и слышать об искусстве, писал в июле Писсаро своему сыну Люсьену. Гоген, которому поступок Аннах нанес еще более жестокий удар, чем дело с Конкорно, и которого отныне ничто не могло удержать от намерения похоронить себя на островах Тихого океана, поступил бы разумно, прими он предложение одного торговца картинами. Тот предложил, что будет регулярно покупать у него по приличной, но зато раз и навсегда установленной цене все его картины.